Рикмен обдумал свой разговор с Дезире и находился во власти противоречивых эмоций. Он хотел рассказать Грейс о том, что только что узнал, одновременно страшась ее реакции. Грейс подложила дров в камин в гостиной перед тем, как идти в постель. За каминной решеткой пламя лизало края поленьев, и комната была наполнена усыпляющим теплом, хотя он еще чувствовал озноб. Он прошел к шкафчику с напитками, налив большую порцию скотча, выпил одним глотком. Виски обожгло глотку и пищевод, но нисколько не согрело. Он налил еще и сел в кресло. Начал пить медленнее, глоточками, глядя в огонь и размышляя над словами Дезире. «Полностью моя вина», — произнес он вслух. «От своей участи не убежишь. И что еще хуже, он боялся, что уже никогда ничего не исправишь». Он проснулся в 3:30 утра от того, что затекла шея. Грейс стояла в дверном проеме. Свет из холла и его затуманенное зрение превратили ее в сверкающего ангела, но затем она переступила порог, и он увидел, что ее волосы взъерошены, а пижама помята, она выглядела растерянной и сердитой. «Где же это видано?» Она сама себя оборвала, заметив полупустую бутылку виски у его ног. «Ты же знаешь, это нисколько не поможет. Знаю». Он осторожно поставил стакан с недопитым виски на пол и снизу посмотрел на Грейс. Произошло еще одно убийство. Сообщили в новостях. Грейс села на диван рядом с его креслом. Ей следовало бы рассказать ему, что она узнала Якубаса, но чувствовала, что должна сначала поговорить с Натальей. Оно как-то связано с предыдущими? Джефф провел рукой по лицу. Он смертельно устал, выдохся и хотел выпить еще. Убитый им мигрант. Убит таким же оружием, что и София, тихо сказал он. Грейс вздрогнула. Перед ее глазами опять возникла яркая картинка. Кровь тягуче, медленно стекает из мусорного бака на труп Софии. Она испытала такое же потрясение, как и в первый раз. «У вас есть версии?» — спросила она, пытаясь избавиться от видения. У Рикмена заходили желваки. Теперь, когда он уже мог рассказать ей о Джордане, он понял, что не знает, как начать есть, — сказал он наконец и заставил себя продолжить. «Ты была права. Похоже, кто-то все же эксплуатирует беженцев в своих интересах». Она рассмеялась. «Свеженькая версия». «Да это целая индустрия, на которой работают иммиграционные чиновники, полиция, благотворительные организации, переводчики, медицинский персонал. Мы все в доле. Все извлекаем выгоду из их страданий. Может, и из лучших побуждений, но...» Грейс пригладила волосы пальцами, и он разглядел ее бледность, темные круги под глазами. «Она толком не спит с тех пор, как все это началось». Да еще он прибавляет ей забот. Она вздохнула. «Ты найдешь этих людей, Джефф? Сможешь остановить убийство?» «Не знаю», — ответил он. «Это всегда непросто. Нам нужны люди, которые помогали бы нам, Грейс». Она почувствовала себя виноватой. Ведь она могла рассказать о Якубесе Петраускасе, но молчала, боясь навредить Наталье. Грейс утешила себя тем, что она сможет узнать у Натальи больше, чем полиция. Хотя от этой мысли ей стало не намного лучше. «Я... поговорю с некоторыми людьми», — сказала она уклончиво. «Это наша работа, Грейс. Назови мне имена. Мы...» «Не могу, Джефф. Они...» «Знаю», — перебил он. «Они много пережили. У них есть основания не доверять властям. Я понимаю все это, Грейс, но я устал слышать ложь и полуправду». Она тут же вспыхнула. «Тебе тоже не нравится?» Он на мгновение закрыл глаза, и Грейс немедленно извинилась. «Прости, я тоже устала», — сказала она. «Устала, запуталась и...» Какое-то время Рикмен молчал, пытаясь решить, с чего начать. Как объяснить ей? Все, что он сделал, сделано только потому, что он сам пережил унижение и побои. Он не желал жалости, он хотел, чтобы она поняла —